Как он и предполагал, этот старый демон, в скором времени, все-таки появился у края прохода, пытаясь высмотреть что-то на территории заброшенного поселения. И именно в этот момент, за спиной боевого дрона появился паренек, и махнул ему рукой. Точно так же, как и тот самый наемник, демон на несколько мгновений замешкался, а потом осторожно все же сделал пробный шаг вперед. Но так как дрон на него не прореагировал, он все-таки двинулся в направлении паренька, который сейчас был ему виден именно из-за того, что выдвинулся из переулка. Однако сам Серк не стал слишком рисковать, а сразу же вернулся обратно, в полумрак этой своеобразной расщелины между руинами домов. Тем более, что как только этот демон двинулся на территорию заброшенного поселка в гордом одиночестве, из коридора донесся недовольный рев еще пары демонов, но только из другого отряда. Им явно не понравилось то, что и этот разумный нашел подход к решению некоторых вопросов. Только вот ответом на их возглас оказалось движение со стороны боевого дрона, направившего на них свои плазменные пушки, что мгновенно утихомирило данных индивидуумов. «Ну, вот мы и снова встретились», — слегка ослабился старый демон, при этом почему-то настороженно почесывающий свой слегка обломанный рог, стараясь, видимо, незаметно для парня покоситься в сторону застывшего у прохода боевого дрона. «Только тут, как я вижу, уже многое сильно изменилось. Мы поговорить хотели, а тут такой сюрприз. К сожалению, сейчас без сюрпризов никак нельзя», — слегка развел руками парень, указав в сторону прохода, где еще толпились все остальные любопытные, пришедшие на данную территорию с какими-то своими интересами. «В этот раз вас приперлось слишком много. Что бы вы делали, если бы здесь не было ничего подобного?» Судя по тому, как в ответ слегка пожал плечами демон, этот вопрос был больше риторический, чем требовал ответа. И он это прекрасно понял. Они бы начали тут полноценные боевые действия, особенно учитывая тот факт, что второй отряд, который прибыл сюда, был настроен более решительно и даже в чем-то агрессивно, чем его люди. И этот факт сбрасывать со счетов тоже было нельзя. Однако сейчас их немного сдерживал тот факт, что тот самый боевой дрон не сводил с них своего луча сенсора, а также и пушки. Уж что-что, а сам размер этих пушек мог заставить любого разумного остаться зайкой, так как две основные пушки, что располагались по бортам этого дрона, были довольно крупными. Настолько, что в ствол такого орудия даже голова самого Серга пролезла бы, а он на нее никогда не жаловался. Как он и предполагал, эти демоны прибыли для торговли, вроде бы, собирались выкупить у него оборудование архов. Как ни странно, и судя по слегка замявшемуся демону, что-то в этом обмене явно было не так. Парень задумчиво покачал головой, когда притащивший один из доставленных ими ящиков помощник этого своеобразного переговорщика, чуть ли не с ехидной усмешкой откинул крышку. И то, что увидел парень, заставило его с большим трудом сдержаться. Нет, не от злости, а от смеха. По той простой причине, что в этом ящике находились копья. Да, хорошие и довольно неплохо изготовленные. И для любого поселка, особенно вроде 114-го, это был бы весьма ходовой товар. Но предлагать подобное человеку, у которого в руках есть бластер архов, это был верх маразма. «И кто у вас там такой умник, что решил предложить мне такой откровенный хлам?» — задумчиво спросил паренек, даже не приближаясь к этому ящику и переводя свой удивленный взгляд на замявшегося демона. «Может быть, вы объясните мне, в чем смысл такой торговли? Вы хотите получить высокотехнологичное оборудование архов, но сами предлагаете мне такой мусор? Либо я чего-то тут не понимаю, либо вы меня просто за дурака держите». Старый демон тут же принялся извиняться, так как уже и сам прекрасно понял, что это была всего лишь глупость. Заодно он пояснил и то, что среди его заказчиков есть сразу несколько разумных, и, по крайней мере, парочка из них настояла на том, чтобы они попытались таким образом поторговать, якобы, здесь такое может пригодиться. Кому? Это уже был второй вопрос. Естественно, что парень тут же отказался от такой торговли и уже собирался было попросить этого старого демона уйти, когда тот, отдав ящик обратно своему помощнику, сделал вперед короткий шаг. «Прошу простить за это недоразумение, но у меня есть к вам еще разговор», — постарался проговорить он быстро, видимо, вполне закономерно опасаясь того, что парень действительно может просто отказаться с ними иметь хоть какое-то дело. «У меня есть другой заказчик, у которого есть к вам вопросы. К сожалению, Тот заказчик может оплатить ваши товары только кредитами, но готов платить достаточно щедро. За тот прибор архов, что вы показывали, он готов заплатить не меньше 3000 кредитов. Если вас это интересует, показательно тяжело вздохнув, Серк принялся торговаться, и, в результате этого, они сошлись на 4000 кредитов. Ну, а что, такое оборудование тоже нужно изучать. Хотя, судя всему потому, что знал паренек, это было простейшее оборудование самых низших жуков-техников. Но для них-то это не важно, если они платят за подобный мусор, которого на корабле архов хватает, то так уж и быть. Почему бы ему не поставить им подобное оборудование по хорошей цене? Тем более, что сейчас это считается эксклюзивным товаром. Поэтому, они все-таки сторговались, и прибор, являющийся своеобразным тестером архов, быстро перекочевал в руки демона-наемника. Но он на этом точно так же не успокоился, а проговорился еще и о том, что у него есть еще одно дело. Оказывается, у него есть еще заказчики, которые хотели бы с парнем встретиться лично. К сожалению, прибыть сюда на эту заброшенную территорию они не смогут, так как риск был слишком велик. После этих слов парень задумался, кто еще мог быть настолько важным для демонов, что не может покинуть собственный дом, чтобы получить что-то настолько желаемое, как они демонстрируют. Почему этот самый заказчик не может прибыть для разговора сюда? При этом, этот демон как-то странно косился обратно себе за спину, и парень практически сразу понял, что в этот раз он напряженно смотрит отнюдь не на дрона, а на других демонов, которые сейчас сверкали своими красноватыми глазами из полумрака коридора, ведущего в соседний сектор. Что же это получается? Кого может опасаться тот, кто имеет достаточные средства, чтобы нанимать отряды наемников, да еще и усиленные демонами? По сути, таким разумным и бояться-то нечего, если только они не опасаются того, что на них объявят охоту точно такие же индивидуумы, но только из другого города. Судя по всему, сейчас речь шла о ком-то из руководящего состава города Гринхивена, откуда и прибыл этот отряд, возможно. Хотя сам паренек не хотел бы вмешиваться в такие игры, и поэтому задумчиво покачал головой, просто заявив о том, что покидать это поселение он уж точно не собирается. А если на него будут давить, то постарается вообще отсюда уйти. Благо, что у него есть и другие места, куда он может перебраться. Взять хотя бы тот самый город Нью-Дели, ему там откровенно предложили поселиться, да еще и поддержку довольно значимого семейства пообещали. Да, он может воспользоваться таким шансом. Только вот говорить этому старому демону о том, что он может переселиться в этот город, сам Серк не стал, а заявил о том, что если на него будут продолжать давить и требовать каких-то встреч, то он просто перестанет к ним выходить. Пусть попробуют его найти в местных секторах, если вообще у них получится провернуть нечто подобное, сам же он просто уйдет куда-нибудь, хоть в зеленую зону, хоть в зеленую бездну. Там еще много чего можно изучать, не говоря уже о том, что может переселиться в какой-нибудь город, под видом обычного охотника. Да, некоторые индивидуумы знают его в лицо, но если сделать все правильно и перебраться в какой-нибудь далекий городок, или даже поселение на другом краю обитаемой территории Ковчега, то его вряд ли смогут найти. Некоторые индивидуумы всю жизнь проживают в таком поселении и ни разу не видят чужаков. Поэтому, в его положении, всегда можно так извернуться, если ситуация выйдет из-под контроля. И именно этот факт заставил старого демона задуматься, после чего тот заявил, что они ни на кого не давят. Просто был вопрос. Они получили на него прямой и весьма недвусмысленный ответ, и на этом дело окончено. Если же он передумает, то его всегда будут ждать в их городе, добравшись до которого ему будет достаточно просто обратиться к наемникам, и он быстро сможет найти тех, кто может не только помочь ему, но и имеет определенное влияние в некоторых кругах. Судя по всему, в данном случае имелись в виду именно круги местной власти, но, по сути, это все сейчас не имело значения, всего лишь по той простой причине, что парень четко обозначил свою стратегию. Хотите что-то приобрести и попросить? Приходите и приобретайте. Хотите поговорить? Приходите и разговаривайте. За вами никто бегать не будет. После этой весьма содержательной беседы они снова распрощались. И старый демон, который деловито заворачивал в имеющуюся у него сумку тот самый тестер архов, все же направился обратно. Интересно было бы узнать, что он скажет, вернувшись в свой город, глядя в глаза того идиота, который предложил ему привезти такой мусор ко мне на продажу. Задумчиво усмехнулся паренек, провожая внимательным взглядом слегка разочарованную походку старого демона. Но, на самом деле, его самого на данный момент подобное вообще никак не интересовало. Ему предстоял еще один серьезный разговор с демоном, которого он в прошлый раз шуганул выстрелом из бластера, который в этот раз притащил с собой не только целый арсенал огнестрельного оружия, но даже и какую-то лазерную винтовку. Так что сейчас некоторое время парень просто размышлял о том, стоит ли ему вообще общаться с этими разумными, хотя бы по той причине, что эти индивидуумы, воспользовавшись тем, что все другие отряды уже отправились во свояси, теперь толпились довольно плотной группой у входа в этот сектор, чем вызывали у стоявшего при входе боевого дрона определенную активность, заставляя его время от времени жужжать своими механизмами, что все-таки осаживало их излишнюю агрессивность и некоторый напор. Скорее всего, они сейчас рассчитывали на то, что кого-то из них пригласят, а они войдут целой группой. И уже сам прекрасно это осознавая, паренек и выжидал. Он решил немного подождать, так как помнил о том, что демоны не отличались хорошим и развитым терпением. Поэтому они явно начнут нервничать, дергаться. Кто-то отойдет в сторону от группы, и тогда можно будет оставшегося пригласить для этой своеобразной беседы. Но учитывая тот факт, что они ведут себя немного нервно, парень не собирался приглашать кого-то, с кем ранее не общался. Лучше уж пригласить того, кого он уже видел во время таких переговоров. Для этого ему и нужно было подождать. Но слишком долго ждать он все-таки не собирался. В лучшем случае пару часов, а потом просто уйдет. Вот пусть и стоят дальше, если не понимают того, что ломиться толпой в этот сектор у них больше не получится. Ждать пришлось почти все выделенное им для этого время. Демоны и слишком упорно стояли на краю, явно ожидая, пока им удастся понять, как можно заметить тот самый сигнал, позволяющий им войти на данную территорию. Но они ничего подобного так и не увидели, благодаря всего лишь тому, что сам паренек пользовался трансляцией с видеокамеры, находящейся поблизости. Поэтому сам на глаза демонам не показывался. В конце концов, как он и рассчитывал, демоны начали нервничать и ходить из стороны в сторону, а потом кое-кто даже ушел в тень коридора. И именно в этот момент, на том самом краю, откуда, как раз таки, и было видно тот самый проход в переулок, где в прошлые разы появлялся парень, остался стоять тот самый демон, который в прошлый раз пытался с ним разговаривать. Нет, сам парень не прельщался, он уже и сам понимал тот факт, что это наверняка был один из самых опытных и опасных противников в этом отряде. Судя по всему, он был их командиром, а демоны, как уже отмечалось ранее, не признают никого, кто слабее их. То есть можно было понять, что он может быть самым опасным в этом отряде. Но командовать наемниками должен был не только самый сильный, но и самый хитрый, коварный и, возможно, даже самый умный. Поэтому этот индивидуум больше всего подходил для контакта. К сожалению, ждать, пока демоны передумают и уйдут сами, парню было некогда, так как он понимал главный нюанс. Демоны всегда отличались не только кровожадностью, жаждой власти и желанием разбогатеть. Нет, они еще отличались и завидным упрямством. Как там говорили в древности на земле, могли встать, как баран перед новыми воротами, и стоять до упора. С чем это могло быть связано, паренек не понимал. Что это за баран такой? Может, это какой-то герой древности, который не мог сломать какие-то ворота, изготовленные из секретных и сверхпрочных сплавов? Все может быть. Сейчас же ответить на этот вопрос вряд ли кто-то из людей на борту ковчега сможет. Да и не суть важно это было. Куда важнее было другое. Найти возможность дать им понять, что просто так стоять здесь бессмысленно. Если они рассчитывают опять утащить парня с собой на какие-то там переговоры, в этом вопросе им тоже ничего не светит. Уж что-что, но на такую глупость Серк точно не поддастся. Именно поэтому можно было понять, что лучше им заранее просто намекнуть на это, а это можно было сделать только во время прямого разговора. Именно исходя из всего этого, наконец-то дождавшись подходящего момента, паренек все-таки появился в переулке, и заметив тот факт, что этот демон все-таки отреагировал на его появление, Серк просто показал на него рукой и махнул к себе, при этом указав только один палец. Надо сказать, что этот рогатый красавец не сразу понял, на что намекает ему паренек, и даже попытался было махнуть рукой в сторону, чтобы позвать за собой свою команду. Однако, едва парень это заметил, как он тут же указал ему на стоявшего перед ними боевого дрона, и показал кулак. Такие жесты были настолько недвусмысленными, что демон даже растерялся на пару мгновений. Еще бы, ведь связываться с боевым дроном им явно не хотелось, поэтому, тяжело вздохнув, этот демон все же двинулся вперед, все так же настороженно глядя на застывшего перед ними, но от этого не менее угрожающего дрона. Его команда вскоре заметила этот факт, и попыталась было двинуться следом, но им тут же перекрыл дорогу сам этот дрон, и этим индивидуумам все же пришлось остаться на месте, хотя было заметно, что им подобный расклад дел точно не пришелся по душе. Этот же демон медленно, но верно, приближался к пареньку, который все так же спокойно отступил немного назад, в тень прохода, и отслеживал перемещение того, кто сейчас приближался к нему. «Добрый день!» — хмуро проворчал этот наемник, чей внимательный взгляд срезу мелькнул по телу парня, и на мгновение задержался на кобуре бластера архов, после чего его красноватые глаза немного сузились. «Мы прибыли поговорить. А тут, точно ли вы хотели со мной только поговорить, или же намеревались провернуть нечто другое?» — задумчиво проговорил в ответ парень, указав рукой сначала на автоматическую винтовку, что сейчас находилась за спиной наемника, а потом и в сторону коридора, где столпились остальные члены его отряда. «Слишком много у вас различного оружия, включая сюда даже лазерную винтовку. Если я не ошибаюсь, зачем вам все это нужно здесь, если вы просто хотели поговорить? К тому же, что за приказы такие вы раздавали своим подчиненным? Сразу рассредоточиться. Вам что-то здесь угрожало? Если вы шли сюда просто поговорить, то и угрозы для вас бы просто не было бы. Вот остальные тоже шли сюда поговорить. Как вы видели, оружие у них было обычное для таких отрядов. Вы же в прошлый раз приходили с другим набором снаряжения. В этот раз вы пришли с таким набором, будто собирались штурмовать это поселение. И теперь вы удивляетесь адекватной реакции на ваше поведение? Судя по всему, все эти выводы парня попали не в бровь, а прямо в глаз, так как этот демон сразу же замялся, явно сейчас пытаясь подобрать более тщательно слова, чтобы попытаться как-то все же смягчить сложившуюся ситуацию. Но сейчас ему было нужно попытаться как-то успокоить стоявшего напротив него парня, чья рука уверенно лежала на рукояти бластера, и он явно понимал, что даже несмотря на свою собственную силу и возможности, данные ему от природы, сейчас лучше не проявлять ничего агрессивного. Как ни крути, но у него за спиной стоял боевой дрон, чьи возможности даже приблизительно сложно было бы просчитать, поэтому он понимал, что для него ничем хорошим подобный риск не закончится, и не только для него, но и для всего его отряда, ведь они торчали все так же в том самом проходе между секторами, и достаточно было всего лишь одного мощного выстрела плазмы, чтобы весь его отряд превратился в обугленные головешки, если вообще от них хоть что-то останется. Но почему-то в этом сам паренек сильно сомневался, как и в том, что сейчас услышит правду. «Мы прибыли сюда для того, чтобы все-таки переговорить», — постарался все же сказать демон, и при этом сделал микроскопический шаг вперед, на что парень сразу же отреагировал, слегка приподняв бластер из кобуры, что произошло с легким щелчком, и заставило демона сделать шаг назад на ту самую позицию, где он только что стоял. «Просто у нас было предложение, и наш работодатель хотел бы побеседовать с вами. Судя по всему, именно с вами, так как, по тому самому описанию, которое у нас имеется, речь шла о молодом парне с бластером на поясе. Как интересно получается», — вроде бы задумчиво проговорил парень, но потом ехидно усмехнулся и качнул головой, давая понять этому индивидууму, что в его рассказ он не поверил ни на мгновение. «Только вот есть одна проблема. Договариваться не приходит с такой усиленной толпой. К тому же, кому вы приказывали рассредоточиться? Я же уже задал этот вопрос, а ответа на него так и не услышал. Может, поясните мне, что вообще происходит? Вы хотели ворваться на этот же поселок и попытаться захватить меня силой? Можете отправляться к своему работодателю и сообщить ему о провале вашей миссии. Я не собираюсь отправляться к тем, кто заранее не уважает меня как оппонента. К тому же, все ваши действия говорят о том, что вы хотели сделать все против моей воли, а так не договариваются». Судя по тому, как тут же поморщился этот демон при упоминании про попытку рассредоточиться, паренек попал прямо в точку этими словами, ведь в данном случае речь действительно шла о какой-то операции захвата, а не о попытке мирно и подружески договориться. И теперь он уже и сам понимал ошибочность подобных действий. Но он еще не догадывался о том, что в данном случае их сдали те, кто шел рядом в сторону этого поселения. И, скорее всего, сейчас подозревал, что парень находился не так уж и далеко, когда он говорил нечто подобное. Только вот, судя по тому, что он тут же переключился на него самого, и демон даже не задумался о том, что возле поселения ни о чем подобном он явно не упоминал. И в этом была его ошибка. Такие вещи надо было обсуждать куда раньше, еще во время формирования отряда. Например, выдать своим людям инструкции, которые ты пронумеруешь, а потом, в нужный момент, просто сказать: «Действуем по плану 1, или по плану 2», благодаря чему его люди бы уже знали, что и как им нужно было бы делать. Зато посторонние не знали бы ничего о том, что он вообще намеревался здесь провернуть. Это же логично, вполне. Но демон почему-то решил, что будет действовать так, как только захочет. Благодаря тому, что у него был перевес в вооружении, возможно, он попытался бы его проявить именно тогда, когда увидел бы, что представители других отрядов все-таки получили то, на что рассчитывали. Может быть, не все, и не все, но получили. Однако, самого существования находящегося поблизости боевого дрона, явно дало ему понять, что применять все это оружие им явно не стоит. Никто не знает, как отреагирует этот самый дрон на начавшийся поблизости бой. Тем более, что этот самый коридор был достаточно узким, и в этой ситуации любой из выстрелов мог попасть и в дрона. Да, вреда бы ему то же самое огнестрельное оружие никакого бы не нанесло, однако такую агрессию он точно не простил бы. Говорят, что такие боевые машины легко могут просчитать траекторию полета различных снарядов, пуль или еще чего-либо. Если это правда, то дрон мог легко определить стрелявшего и нанести удар в ответ, точечно уничтожив противника. Это был риск, на который он точно не мог пойти. И именно из-за этого ему и приходилось молча наблюдать за тем, как другие получали то, что им было нужно, и ждать того самого момента, пока ему дадут возможность самому встретиться с местным жителем. Вот только предложить ему этот самый демон ничего в принципе не мог. Он мог просто попытаться заставить его пойти на их условия, а на это парень уж точно идти не собирался. «Видимо, ты не понимаешь того, какие силы мы здесь представляем», — задумчиво проговорил демон, устало выдохнув, словно пытаясь сейчас решить, стоит ли ему сейчас говорить парню правду, или же лучше все-таки попытаться какими-то различными высокопарными высказываниями просто запугать его и вынудить пойти у них на поводу. Но проблема заключается в том, что стоявшие за нами разумные сделают все, что только нужно для того, чтобы получить желаемое. Если ты их разозлишь, то они сами сюда придут. Прямо испугался, коротко усмехнулся парень, заставив старого демона буквально всем своим телом дернуться от неожиданности такого ответа. Или: «А что еще они могут сделать мне здесь, живущему фактически отшельником? Пришлют еще одну толпу таких идиотов, как вы. Ну, и что дальше? Вы придете сюда, кого-то мне придется убить, кого-то, возможно, убьют вот эти дроны. А дальше что? Даже если вы сумеете справиться с моим дроном-охранником, то понесете очень большие потери. К тому времени, я уже легко могу покинуть эту территорию и уйду куда-нибудь на территорию зеленой зоны, а через нее и в какой-нибудь из других городов. Кстати, меня только что приглашали аж в 2 города, везде обещали покровительство и поддержку, а сейчас вот пошли за гарантиями. И что тогда? Вы пойдете вслед за мной? Хотел бы я посмотреть на то, как ваши наемники будут ломиться через зеленую зону. Знаешь, в чем ваша основная проблема? Если вы начнете меня преследовать, то у меня будет 1000 дорог, по которым я смогу от вас уйти, а у вас, к вашему сожалению, будет только 1 дорога, вслед за мной. И если я пойду в сторону зеленой бездны, то и вам придется пойти туда же. Сумеете вы там выжить? Сильно сомневаюсь. Демоны не просто так опасаются зеленой бездны, иначе среди охотников было бы много представителей вашей расы, ведь там есть все, чего вы так жаждете: адреналин, риск, кровь, все то, что так любят представители вашей расы. Но среди охотников, в лучшем случае, можно встретить только полукровок. Никогда не спрашивал, почему? Может быть, потому, что демоны боятся зеленой бездны? Надо будет задуматься над этим вопросом. После этих слов демон едва не заскрипел зубами от бешенства. Он явно хотел много чего сейчас высказать парню, только у него сейчас была одна проблема, Как бы он сейчас не отказывался от того, что сказал ему в глаза паренек, как-то подтвердить свои собственные высказывания он в принципе не сможет. А ведь парень сказал ему чистую правду. Среди охотников чистокровных демонов практически не бывает. Никогда. Да, кто-то может говорить о том, что они слишком сильно уважают себя, чтобы размениваться на подобные глупости. Но есть нюанс. Учитывая их силу, скорость реакции и их возможности как бойцов, заранее можно было понять, что охотники из них получились бы просто первоклассные. Но среди охотников демонов все же не было. Они жили так, словно все живут настолько роскошно, что могут себе позволить банально отказываться от подобного вида заработка. Но ведь даже среди охотников можно было бы неплохо разбогатеть, если заходить глубже в зеленую зону или даже на территорию зеленой бездны, если приносить оттуда достойные трофеи, и именно на этом зарабатывать. Однако, даже несмотря на все это, среди охотников демонов никогда не было. И что же это получается? Они действительно боятся зеленой бездны? Это явно был весьма болезненный вопрос для данного индивидуума. И ответы на них он просто не мог взять и выдать какому-то парню, стоявшему перед ним с независимым видом. Будь рядом с ним сейчас все представители его отряда, у опытного наемника была бы возможность попытаться надавить на него силой, или даже количеством своих людей, но он был один. При этом, даже малейший намек на попытку давления с их стороны на этого парня сразу же встречал адекватный ответ. Ведь Серк четко дал понять, что близко к себе демонов подпускать не собирается. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что демон, с его физической силой и скоростью, легко может попытаться увернуться даже от выстрела из бластера. Может, но и тут есть свой нюанс. Они сейчас стояли в узком переулке, и здесь особо не увернешься. К тому же, сам демон не знал того, каким именно видом энергетического заряда стреляет это оружие. В прошлый раз он увидел, как довольно длинный луч прочертил черный и уродливый шрам в металлизированном покрытии пола перед ногами его товарища. Если это так, и выстрел был сделан из этого самого оружия, то парню не будет никакой нужды хотя бы прицеливаться в него, так как достаточно будет просто провести этим лучом из стороны в сторону, перекрыв таким образом весь промежуток между стенами полуразрушенных домов, где они находятся. И как бы демон ни пытался извернуться, он не сможет вывернуться. И этот луч все равно зацепит его. Может быть, не убьет, может быть, только ранит, но есть проблема. Раненый демон вряд ли сможет добиться желаемого. Да, он мог бы попытаться убить этого парня, и может быть смог бы это сделать, даже с риском попасть под ответный удар того самого дрона, которого парень назвал охранным. Но при этом он должен был сам прекрасно понимать, что если ему дали намек на то, что с парнем хотят побеседовать, то он должен быть, по крайней мере, более-менее живым. Значит, слишком сильно проявлять агрессию им сейчас просто нет никакого смысла. Как паренек и предполагал, этот демон потратил некоторое время на то, чтобы взять себя в руки. Все-таки сейчас все его эмоции рвались из него наружу. Он хотел проявить свою силу, но не мог, так как Серк, что стоял перед ним, действительно был ему нужен. Поэтому он все-таки успокоился и попытался надавить на тот факт, что представители его работодателей могут подпортить жизнь кому угодно. А вот это утверждение вызвало у парня буквально гомерический хохот. Правда, он и сам не знал того, с чем именно это вообще могло быть связано. Но смех получился громкий и едва ли не издевательский. Естественно, придумал тоже. Ему они жизнь испортят. У Серга тут же возник встречный вопрос. Чем именно? Вот чем можно испортить жизнь изгою? Может быть, они попытаются перекрыть дорогу в это поселение? Да, пожалуйста. Только кому они хуже сделают? Самому парню? Это вряд ли. Разве что тем самым представителям охотничьей диаспоры из 114-го поселения. Вот эти индивидуумы действительно могут обидеться, потому что их лишат возможности ходить в плодовую рощу по кратчайшему пути. Но на этом все и закончится. Самому парню они не особо навредят. Он легко может выйти в любое другое поселение, как он уже выяснил, и передать записку, например, в тот же самый город Нью-Дели или Гринхейвен, откуда также прибывали заинтересованные наемники, а остальное его уже не будет интересовать, а эти яросавцы останутся просто ни с чем. Ладно, ты хочешь откровенного разговора? Все-таки снова скрипнув своими острыми зубами, решил теперь давить на откровенность этот демон. Прекрасно, с тобой хочет побеседовать представитель семьи архидемонов. Только, как ты понимаешь, Это очень большой секрет, и об этом не стоит распространяться. А что именно он хочет с тобой поговорить, я не знаю. Знаю только то, что, возможно, его заинтересовало наличие у тебя оружия, использующего энергию. Вот этот самый бластер архов вполне мог привлечь его внимание. И, возможно, они захотят купить у тебя подобное оружие. Ты ведь используешь его так, как будто у тебя вполне достаточно тех самых энергетических ячеек или батареи для его перезарядки. Их мог заинтересовать мой бластер, задумчиво хмыкнул парень, слегка прищелкнув пальцами по кобуре, и заметив задумчивый кивок со стороны демона, после чего снова криво усмехнулся в ответ. И об этом мне говорит разумный, в отряде которого стоит идиот с лазерным ружьем, у вас же есть такое же оружие, тоже энергетическое, тоже использует лазерный луч, может быть, по каким-то показателям, они и отличаются. Но это на данный момент уже не столь существенно. Так в чем дело? У вас есть свое оружие подобного рода. Пользуйтесь им. Зачем вам нужно что-то у кого-то покупать? Или же, подожди, у вас проблемы с теми самыми батареями? Иначе зачем ты делал упор на том, что я могу спокойно расходовать имеющиеся у меня заряды? Ты об этом хотел сказать? Да, у меня есть возможность пополнять боезапас моего оружия, и я этого не скрываю. Я воюю с архами, и кое-что из этих технологий все же попало в мои руки. Этот факт я не скрывал перед теми, кто хотел узнать такие подробности. Однако оружие подобного рода я пока что продавать никому не собираюсь. Ни одни вы такие глазастые. Так что, можешь передать своим хозяевам, что бластер я не продам. Тем более, батареи к нему продавать не собираюсь. Если хотите приобрести какое-то другое оборудование архов, то предложите мне его список и адекватную цену, как другие это делают. Я рассмотрю его и подумаю, что именно могу предоставить на продажу. И постарайтесь в следующий раз вести себя более аккуратно. Не надо мне угрожать. Я не люблю, когда так делают. Если кто-то мне угрожает, то он сразу дает понять, что является моим врагом. Хотите, чтобы мы стали врагами? Прекрасно, я не против. Только вот обычно мои враги исчезают в зеленой зоне или даже в зеленой бездне. Хотите туда попасть? Я могу это вам устроить. А сейчас я бы посоветовал всему вашему отряду уйти. Предложить мне вам просто нечего. А нервировать моего дрона вам точно не стоит. Кто знает, как он отреагирует на ваши шалости, когда меня здесь не будет. Это сейчас он просто ждет, когда я разберусь с вами. А что будет дальше, предсказать сложно. Передайте своим хозяевам, что торговля не должна вестись под дулом автомата. Иначе это уже не торговля, а обычный грабеж. Но хозяева настаивают на том, чтобы ты с ними побеседовал лично. Все так же раздраженно скрипнул зубами демон, несмотря на все предупреждения парня, делая маленький шаг вперед, что четко дало понять главное. Этот демон был просто шокирован одним важным фактом, который точно поразил его, именно тем, что парень никак не отреагировал на его оговорку. Архидемоны, для представителей их расы это были фактически высшие существа, те, кто властвует и руководит жизнью их народа. Для самого же парня это был просто звук. Ну, слышал он про то, что это какие-то могущественные существа, владеющие какими-то потусторонними силами. Но он много чего слышал, например, про того же самого Марокко, который считался непобедимым, а его голова и конечности сейчас вон, в банках маринуются. Может быть, те же демоны также владеют какими-то пси-способностями, имеются в виду те самые представители отдельного подвида этой расы, известного как архидемоны. Ну, так в этом случае в подобной ситуации тоже нет ничего необычного. С учетом того, что на борту Ковчега стали очень часто появляться разные разумные, чьи способности выходили за границы нормальности. По крайней мере, по мнению тех самых людей, взять хотя бы того самого охотника Петра, то, что он сейчас демонстрирует всем своим товарищам, и известная как сильно развитая интуиция, раньше вообще называлась по-особому, как там говорили в древности, он своей собственной задницей чувствует угрозу. Здесь же, на территории Ковчега, место той самой задницы заменила его голова, и чувство опасности, которое он оттачивал годами, и даже не годами, а десятилетиями своей активной деятельности как охотник. И, по сути, можно было понять, что ранее подобные способности тоже могли кому-то показаться сверхъестественными. Сейчас же это было вполне нормально. Во многих группах охотников присутствовали интуиты, так как без такого представителя в группе охотники были заранее обречены на гибель. В крайнем случае, Они могли ходить по ближайшей территории зеленой зоны. Да, глубоко они не зайдут, потому что там, в основном, именно ощущения такого интуита и позволяли охотникам выживать. Сейчас же паренек дал понять этому демону, что для него их архидемоны не являются авторитетом или основной угрозой, которую стоит опасаться. Ну, захотел какой-то там местный царек посмотреть на какого-то там клоуна с периферии? Прекрасно. Ну, прислал он своих стражей, тоже неплохо. А дальше что, если не хочет этот самый клоун вилять задом перед этим царьком и демонстрировать ему свою покладистость? Что сделает этот царек? Запретит этому клоуну приезжать к нему в город? Прекрасно. Но именно по оговорке этого демона и по его эмблеме на комбинезоне парень уже понял, что этот отряд прибыл из Архиона, а этот город находился очень далеко, и поэтому можно было понять, что на этой территории их власть была не особо сильна. Они могут, конечно, все же попытаться кому-то что-то предъявить, только кто будет их слушать? Тут поблизости есть и другие города, руководство которых может почувствовать слабину в этом, и попытается испортить жизнь представителям Архиона на ближайших к ним территориях. Так что кичиться и демонстрировать свое мнимое величие этот демон мог практически где угодно, но только не здесь. И паренек четко дал ему это понять. К тому же, он открыто намекнул на тот факт, что он не собирается торговать с их городом, пока не получит гарантии безопасности. Говорят, что в таких случаях дают определенный документ, в котором расписывается руководство города, обещая человеку определенную защиту и неприкосновенность. А вручить этот документ может только прямой представитель правящей семьи, кто бы там ни был, архидемон или главный администратор. Это уже никакой роли не играет. Если они хотят кого-то пригласить для беседы, то должны гарантировать ему безопасность. Если же они не хотят обеспечивать ему безопасность, то значит и связываться с ними нет никакого смысла. Именно поэтому демон и вынужден был отступить. Все же поняв, что парень не будет с ним больше разговаривать, просто махнул на него рукой. Командиру отряда пришлось вернуться к своим людям, снова обойдя по дуге застывшего перед проходом боевого дрона. После чего они все деловито отправились обратно, старательно гремя своими электрокарами, которые медленно разворачивались, и переговариваясь между собой, что сразу же показалось парню весьма подозрительным. Слишком уж странным это все было, показательность подобных действий ему прямо бросалась в глаза. Они словно пытались слишком уж демонстративно уйти, чтобы убедить своего потенциального оппонента в том, что уходит. Поэтому паренек понял, что это дело не шуточное. Он аккуратно активировал защиту своего костюма, перейдя в режим полной мимикрии и накинул на голову капюшон, который тут же сросся с костюмом. После чего он засел в углу поблизости выхода в тот коридор и стал ждать. Тот же боевой дрон, проконтролировав уход тех самых наемников, все-таки опять вернулся к тем самым руинам, где скрывался до этого времени, и, присев там, затаился среди обломков. И все вроде бы было нормально, но парень сейчас ощущал что-то такое, что все-таки настораживало его, так как он заранее чувствовал какой-то подвох во всей этой ситуации, и поэтому не собирался расслабляться. И все именно потому, что два других отряда, также имевших электрокары, уходили куда тише, при этом все же получив желаемое. Пусть даже частично, обнаружено пси-воздействие. Внезапно о желании рассеять Серга, и на вновь раскрывшемся перед ним экране один участок вроде бы пустого коридора окрасился красными тонами, которые напоминали не совсем ясную гуманоидную фигуру. Производится блокирование и глушение сигнала. Воздействие направлено на искажение восприятия. И сейчас в полупрозрачном виртуальном окне, мерцающем перед глазами Серга, замерла картинка. Пустой коридор, пронзенный редкими бликами света, пробивавшимися сквозь трещины в перекрытиях. С первого взгляда могло показаться, что там царит тишина, пустота и нет ни единого движения. Но нейросеть, интегрированная в его мозг, вспыхнула мягким оранжевым сигналом предупреждения, и в поле зрения Серга появился едва уловимый красный ореол. Обнаружено движение, координаты обновлены. Снова прошелестел безэмоциональный голос в ушах. Оптическое обнаружение невозможно. Зафиксирован источник пси-сигнала. Потенциальная угроза для носителя. И так уже сидевший в своем углу, парень снова замер. Сейчас он пристально вглядывался в этот странный силуэт, который можно было заметить только с помощью нейросети. И да, теперь он даже, хотя и с большим трудом, но все же различал тонкую, едва уловимую рябь в воздухе, словно искажение жары над раскаленным асфальтом. Она медленно двигалась вперед, огибая ржавые обломки, остатки стены и вывороченный каркас какого-то транспортного терминала. Эта странная фигура сейчас явно кралась, осторожно, методично, точно хищник, старающийся подобраться к своей потенциальной жертве. И сначала Серг даже решил, что это был такой же, как у него, маскирующий костюм. Возможно, даже улучшенная модель. Но нейросеть выдала совсем другое, фиксируя наличие проекции иллюзии. Она явно анализировала происходящее. Источник пси-излучения, субъект в пределах экрана, механизмы подавления поля видимости обнаружены, не установлены технические устройства маскировки, возможная природная аномалия, предположительно, феномен отвода глаз. Природная, тихо прошептал себе под нос Серг, аккуратно сдвинувшись на более высокую позицию среди обломков разрушенного дома, с которого открылся лучший обзор. Эта фигура была абсолютно бесшумна. Она шла легко, словно знала каждый камень под ногами, каждую трещину в полу, и все время находилась вне периферийного внимания всех тех, кто мог бы ее увидеть. Только нейросеть Серга, с ее глубинным анализом и миллиардами сравнений, уловила аномалию. И теперь он не мог оторваться от экрана, словно наблюдал не за шпионом или диверсантом, а за чем-то древним, забытым, чужим. Кто это был? Существо или человек? Это было уже не суть важно. Оно двигалось не так, как обычные разумные. В его походке была странная ритмика, чуждая биомеханике привычных видов. Линии движения были слишком ровными, слишком выверенными. Ни одного лишнего поворота головы, ни единого колебания. Как будто сама реальность подсказывала ему, где пройти, чтобы остаться незамеченным. Подтверждение. Отклонения нейросети окружающих наблюдателей не зафиксированы. Субъект незаметен. Регистрирую индивидуум с врожденными пси-способностями. Модификация восприятия окружающих активна. Серг чуть приоткрыл рот, забыв на мгновение про окружающий мир. Все внимание было сосредоточено на экране. Если раньше он думал, что здесь могли появляться просто какие-то наемники, может быть, даже беглецы или демоны с собственными тайнами, то теперь даже он понял, что-то гораздо более серьезное начало шевелиться в глубинах ковчега, заинтересовавшись территорией заброшенного поселения, так как эта фигура не была частью обычной группы. Она не шла с остальными. Она кралась не то в разведку, не то на охоту. И вполне возможно, охота начнется уже совсем скоро. Именно поэтому он незаметно активировал тихий режим записи, усилив фильтры слежения. Этот пси-невидимка мог быть ключом ко всей загадке или новой смертельной угрозой. Пробравшись мимо того самого разрушенного дома, где притаился боевой дрон, этот странный силуэт продолжил свое движение вглубь заброшенного поселения, словно собирался найти что-то там, и при этом постараться сделать все это все так же скрытно. Но сам Серг понимал, что подобное может привести к проблемам. Тем более, что пока что он мог наблюдать за этим силуэтом, то может предпринять хоть что-то, что будет куда сложнее сделать, если это существо, в котором было мало человеческого, судя по его повадкам, скроется среди руин, куда так целенаправленно двигается. Так что сейчас Серг внимательно наблюдал за тем, как этот странный силуэт из красноватой ряби на виртуальном экране медленно уползала прочь, лавируя между остатками зданий, обломками стен, корявыми каркасами некогда жилых строений. Это существо двигалось с такой осторожностью, словно каждый его шаг был заранее рассчитан, каждая остановка выверена по миллисекундам. Оно проскальзывало вдоль заваленных ранее теми же самыми дронами, ремонтниками переулков, словно тень, беззвучно, почти плавно, все дальше и дальше углубляясь в руины, туда, где улицы давно покрылись слоем пыли и мусора, а окна смотрели на мир пустыми, слепыми провалами. И сейчас Серг с большим трудом удерживал дыхание. Его нейросеть отслеживала траекторию движения цели, строя проекцию движения, прокладывая возможные маршруты, будто в игре, где важен каждый шаг. Сам парень все так же был неподвижен, сливаясь с окружением, спрятанный под активированной маскировкой, стоял, будто изваяние, в тени рухнувшего энергоузла. Но когда цель достигла узкого, темного прохода между двумя полуразрушенными строениями, уже готовясь исчезнуть из зоны видимости, Серг все же принял решение. Время играть в безмолвного наблюдателя закончилось. Именно поэтому он медленно, не спеша, поднял тяжелый бластер архов с бедра. Металлический корпус оружия еле слышно завибрировал в ладонях, мгновенно синхронизируясь с его нейросетью. Линза прицела затаилась, вытянув в воздухе тонкую нить расчетов. Выстрел был просчитан до миллиметра. Цель – не уничтожение. Цель – показать, что она видима, что она больше не может действовать самостоятельно. Тем более, на чужой территории, куда подобных гостей никто не приглашал. С коротким импульсным всплеском в воздухе мелькнул тонкий лазурный луч, с легким шипением, без рикошета. Этот самый луч коснулся едва различимой ноги чужака, и в следующую секунду эта нога просто отделилась от тела. Ее не оторвало взрывом, ни в мясо. Она была с хирургической точностью отрезана, как будто ее никогда и не было. А рана, судя по минимуму брызнувшей в стороны крови, была практически сразу запечатана ожогом от высокой температуры самого луча, и глухой вопль боли сорвался с губ существа, неожиданно и пронзительно. Оно рухнуло на бок, зацепившись за кусок бетонной плиты, и в ту же секунду искажение пространства вокруг него исчезло. Ведь после подобного весь пси-эффект был просто снят. Взору Серга тут же открылось то, что скрывалось в маске реальности. Худощавое, словно иссохшее существо, с неестественно длинными конечностями, кожей цвета поблекшего металла, засыпанной темными пигментами и шрамами. Его лицо было полуискажено, с чуть вытянутыми чертами и неровно поднимающимися рогами, один из которых был обломан почти у самого основания. Один глаз демона был полностью черным, второй – выцветшим, как пепел. Оно корчилось на земле, одной рукой судорожно пытаясь ухватиться за обрубок ноги, из которого хлестала густая, вязкая жидкость, напоминающая смесь машинного масла и крови. На секунду существо застыло. Оно подняло глаза и увидело Серга. Парень уже стоял перед ним, невидимый еще мгновение назад, но теперь полностью явный. Так как его костюм выключил маскировку, голограмма размылась и исчезла, и фигура Серга предстала перед странным существом. Он был невозмутим, с лицом, которое не выражало ни гнева, ни жалости. Только полный контроль ситуации и все еще невысказанный вопрос, и этого оказалось достаточно. Демон тут же замер, его дрожащая рука замерла в воздухе, так и не дотянувшись до культи, оставшейся от его ноги. Он уставился на Серга с такой смесью шока, страха и искреннего изумления, что, казалось, на мгновение даже забыл о боли. «Ты видишь меня?» – прохрипело это существо, внезапно осознавая тот факт, что этот выстрел не был случайным, и что его иллюзия оказалась не столь качественной, чтобы обмануть того, кто был местным обитателем, особенно учитывая тот факт, что, судя по его комбинезону, он также имел отношение к тому самому Архиону, городу, откуда был последний отряд наемников. Видимо, именно поэтому эти разумные и шумели весьма старательно, чтобы дать ему возможность притаиться и постараться добраться до Серга в тот момент, когда парень будет уверен в том, что он в полной безопасности. И теперь этот странный демон сейчас, до невозможности удивленный, пытался понять то, каким именно образом все его хитрости оказались бессильны против простого с виду парня. «Ты из клана незримых?» Внезапно, словно что-то осознав, его лицо еще больше побледнело, превратившись в серую маску. «Но как? Откуда? Ты чистокровный? Не может быть. Ты же человек. Как это может быть возможно?» Но Серг ему так и не ответил. Он лишь слегка склонил голову, будто изучая диковинный экспонат в музее вымерших видов. Пальцы его руки снова легли на рукоять бластера, пока что не угрожающе, а просто напоминая. Следующая ошибка может стать последней. И судя по тому, как судорожно сглотнул этот демон, он явно прекрасно понял этот недвусмысленный намек. И теперь все его вопросы просто растворились в тишине, которая снова опутала весь этот поселок. Резко хмыкнув и заметив, что этот демон все же вспомнил о том, что у него уже отсутствует нога, Серг сделал стремительный шаг вперед и нанес удар по голове этого существа, чтобы избавить себя от его воплей, которые могли бы привлечь внимание тех самых наемников, в отряде которых в данную местность прибыл этот умник. Да, при входе на территорию заброшенного поселения их ждал в засаде тот самый дрон. Но кто может сказать о том, что в этом отряде может быть еще пара-тройка таких же умников, которые могут попытаться обойти стороной даже такую надежную защиту. Хотя, где, то в глубине своей души Серг понимал, что если бы таких вот невидимок было бы больше, чем один, то все они попытались проникнуть на территорию заброшенного поселка. Серг постоял еще мгновение над скорчившимся перед ним телом, стараясь как можно тщательнее оценить обстановку. Но ни одного движения в зоне его видимости и зоны видимости камер он так и не заметил. Лишь эти самые ржавые остовы домов, толстый слой пыли, и даже легкая гарь от выстрела бластера, да постепенно замирающее эхо крика демона, что, казалось, уже впиталось в руины. И все же, убедившись в том, что поблизости никто не отреагировал на произошедшее, он молча склонился и одним быстрым движением сорвал с пояса импровизированную стяжку. Оглушенный его жестким ударом по голове, демон даже не попытался сопротивляться. Его обмякшее тело все еще потряхивало от болевого шока, но красноватые глаза уже закатились. Но, несмотря на все это, серк все же обездвижил его, зафиксировав стяжками. А затем, не забыв подобрать отрезанную ногу, завернул ее в кусок ткани и, закинув на плечо, зашагал прочь, сквозь руины, в сторону выхода в зеленую зону. Туда, где за несколькими улицами руин начинался коридор, ведущий в зеленую зону. Там, среди каменных осколков и полураздавленных опорных колонн, где раньше была жилая секция, теперь воцарилась дикая, чуждая флора. Хищные растения, мутировавшие, плотоядные, наполненные токсинами и жаждой мяса, заняли свое место в этой новой экосистеме. Серк знал это место хорошо, слишком хорошо, ведь он уже не раз утилизировал тут тела тех, кто думал, что может зайти слишком далеко. Через 40 минут бесшумного хода, пробираясь в обход сторонними маршрутами и дважды используя маскировку при помощи голографического слоя костюме, он все же добрался до нужного сектора. Если здесь когда-либо и были какие-то обломки зданий, поваленные балки, они уже давно были погребены полутолстым слоем перегнившей листвы и растений. Все здесь уже видело естественным для подобной территории. И сейчас он искал своеобразную клумбу из молодых хищных лиан с еле заметными багровыми прожилками, что неспешно шевелились при приближении, точно чуя тепло и запах крови. Добравшись до этого места, серк аккуратно опустил свою ношу на прелую опавшую листву. Демон уже был в сознании, дышал прерывисто, с хрипом, а в его глазах теперь читалось не только удивление, а страх, который уже начал побеждать даже болевой шок. Особенно, когда тот заметил, как из ближайшей тени начали выползать тонкие, будто змееподобные стебли лиан, усеянные ядовитыми шипами, некоторые из которых уже поблескивали влажной смолой. Природный яд, способный парализовать тело, но оставить разум в полном порядке. Именно в этот момент серк подошел ближе, аккуратно сломал один из таких шипов и медленно приблизился к потенциальной жертве, которая сейчас судорожно пыталась отползти в сторону, отталкиваясь уцелевшей ногой. «Начнем с малого», — глухо произнес он почти ласково. «Ты будешь говорить, желательно, много и четко. У меня нет времени вытаскивать из тебя правду по капле, но если захочешь, то скажу сразу, я умею и по капле». После этих слов он резко вонзил эту иглу в плечо демона. Реакция пошла почти мгновенно. Мышцы этого существа затряслись, судороги сковали грудную клетку, но голосовой аппарат остался под контролем. Паралич охватил все, кроме лица и мозга, ведь парню именно такой эффект и был нужен. Затем серк почти аккуратно подтащил обездвиженное этим растительным ядом тело несчастного прямо к хищному цветку, что рос поблизости, и чей огромный бутон тут же шевельнулся, раскрыв внутреннюю часть, усыпанную шершавыми, влажными лепестками, и разинул пасть, словно ожидая подношения. «Видишь», — все так же негромко сказал серк, присаживаясь рядом с пленником, «ты не один такой, их было больше». Они тоже не хотели говорить, а потом он кивнул на растительный зев. Им стало некогда и нечем. После этих слов он показательно поднял тот самый сверток с ногой демона, аккуратно освободил ее и бросил ту в сторону одного из менее активных хищных кустов. Ветви тут же ожили, обвились вокруг конечности и, впившись шипами, начали втягивать мясо, перемалывая и поглощая его с каким-то утробным чавканьем. В это мгновение демон попытался закричать, но из его рта вырвался лишь сдавленный хрип. «Я не спрашиваю, кто ты, меня интересует другое». Склонившись над телом, прошептал серк, приблизившись ближе к его уху. «Что именно вам было нужно здесь? Почему вы пришли в это место? Сколько вас было на самом деле? Кто ведет вас? И кто тебя сюда послал лично?» На размышление он дал пленнику всего несколько секунд. «И не вздумай врать», — добавил с той холодной уверенностью, которую не просто невозможно было бы с чем-то спутать. «Здесь тебе никто не поверит, так как тут никого нет, только хищные лианы и мухоловки, а они всегда слышат правду». Но когда он аккуратно вынул из наспинных ножен тот самый керамический клинок и медленно наклонился над второй ногой пленника, тот буквально взвыл. «Глухо, тихо, словно натужно выдавливая через сведенное судорогой горло имеющийся в легких воздух. Было в этом тихом звуке что-то потустороннее и жуткое. Но, видимо, все же так и не увидев в глазах парня хотя бы какого-то намека на жалость, он все же начал говорить. Говорил он буквально обо всем. И чем больше он говорил, тем больше парню становилось не по себе. Все только из-за того, что этот странный демон не был наемником в том смысле, который был для Серга привычным. Он не был стражем. Он был тем, кто по приказу местного архидемона выполняет особые заказы. Еще бы, это было не так уж и сложно предположить. Но что мог делать такой индивидуум в настолько удаленном месте, как этот заброшенный поселок? Видимо, этот вопрос был настолько явственно написан на лице парня, что демон не стал дожидаться, пока Серг его озвучит. И тут же выложил все, что только мог, по поводу данной ситуации. И была она, надо сказать, весьма неприятной для самого паренька. Им действительно заинтересовались представители семьи архидемонов, которые в том городе были фактически единовластными хозяевами. И те приказы, которые получил этот демон от своих хозяев, были весьма недвусмысленными. Ему приказали, если наемники не справятся с захватом молодого охотника, ликвидировать его, чтобы он не достался другим. Что это вообще может означать? Криво усмехнулся Серг, все еще не веря в то, что услышал от пленника. Кому я мог бы достаться? Да и кому я вообще могу быть нужен? Пленный демон тут же замялся, и парень резко взмахнул клинком. В этот раз данный индивидуум стал весьма молчаливым, и даже угроза смерти не смогла разговорить его. Да и факт того, что Серг начал скармливать его тело, буквально по кусочкам, расположившейся поблизости мухоловки, он все равно молчал. Неужели это была настолько значимая для демонов тайна, что ради нее можно было вот так вот легко и просто отправиться на медленную и мучительную смерть? Жуть какая! И именно эта самая жуть дала парню четкий намек на то, что ему было бы лучше держаться от демонов как можно дальше. Он уже фактически на уровне инстинктов ощущал, что такая тайна может слишком дорого ему обойтись. Тем более, что эти самые архидемоны для сохранения этой непонятной для Серга тайны отправили на смерть того, кто был одним из полукровок, являвшихся наследниками того самого клана Незримых. А это были весьма знаменитые убийцы, которые могли убить даже архидемона. Их способности позволяли подобраться незамеченными даже к представителям этих могущественных семейств, чтобы нанести смертельный удар. Да, на ковчеге это было просто невозможно, так как архидемонов было мало, и противостоять друг с другом, по крайней мере слишком явно, было просто глупо. А незримые служили только архидемонам. Тем более, что даже у них, старавшихся сохранить свои способности, уже было мало тех, кто мог в полной мере их использовать. Та самая невидимость, которой они так эффективно пользовались, была природной способностью представителей этого клана, и она постепенно начала слабеть. Как там говорили древние люди, кровь стала слишком жидкой, и вот одного из таких ценных разумных архидемоны отправили на смерть. И ради чего? Ради того, чтобы убить какого-то простого охотника из далекого периферийного поселения? Глупость. Если за этим решением не стоит что-то более серьезное, и это все уже говорило само за себя. Теперь-то в голове парня начали всплывать все эти странности, которые ранее были похожи на какие-то разрозненные куски головоломки. Зато теперь они постепенно начали складываться в единую, хотя и не совсем понятную ему картину. И этот весьма своеобразный интерес к нему со стороны именно представителей расы демонов, явно не имел ничего общего с тем, что имел сам парень. В частности, имеется в виду оружие архов. Да, если им удастся получить это вооружение, то все эти разумные явно не расстроились бы. Но есть одна большая проблема. Они явно интересовались именно самим парнем. А как иначе он мог понять тот факт, что все эти разумные, включая сюда даже ту самую Марису Риган, очень старательно пытались заманить парня в свою зону контроля, где имеют власть и возможности влиять на ситуацию? Да, люди явно имели какие-то свои интересы, которые явно не были связаны с интересами архидемонов. Но даже от осознания этого Сергу не становилось легче, ведь он уже прекрасно понимал, что такой интерес, рано или поздно, доведет всю эту ситуацию до того самого момента, из которого ему просто не будет выхода. Да, у него сейчас есть возможности, но он один, а у них есть и многочисленные исполнители, и ресурсы. Это в этот раз ему удалось, всего лишь основываясь на своих инстинктах, решил перестраховаться и смог заметить этого незримого. А что было бы, если бы он банально отвлекся и дал возможность этому демону подобраться к себе со спины? Вот тогда все было бы куда хуже. Ведь этот демон собирался сделать все быстро и просто. Отравленный клинок под ребра, и все. Сергуже этого было бы просто не нужно. И именно поэтому он собирался подобного больше не допускать, в принципе. И именно поэтому он все же дал нейросети добро на выращивание того самого импланта доминатор, ведь ему уже удалось накопить в своем организме достаточно ресурсов для этого.